Глава 7. Уступки. Я боялась, что Макар очнется в машине и начнет сопротивляться. Но едва мы тронулись, он заснул, как и напророчила Маша. Она ехала на переднем сиденье, то и дело оглядывалась и качала головой. Макар дремал, развалившись на сиденье. Я жадно рассматривала его лицо в тусклом свете от фонарей. Он похудел. «Все еще мой сын. Хоть и замученный, уставший, разбитый, плохо пахнущий, неприятное и совсем непривычное зрелище. Одновременно я поняла, что неуловимо, но фатально изменилось в Макаре. Он повзрослел. Как-то резко и слишком явно. Я не желала своему сыну такой участи, потому что сама рано родила и не видела толком радости в молодости». Ему бы гулять с подружкой, готовиться к экзаменам и дышать полной грудью, а не копать траншеи по папиной указке. Машина остановилась у моего дома. Макар проснулся, потер глаза. «Где мы?» — спросил он. «Дома. Тебе надо поесть и выспаться. В школу завтра не пойдешь». Я специально говорила твердо, программируя сына на необходимые действия. Давать ему свободу выбора больше не хотелось. Макар не сопротивлялся. Он вышел из машины. Маша тоже последовала за нами. «Я только провожу», — сказала она, подставляя Макару губы. Он чмокнул ее и привлек к себе на секундочку, чтобы зарыться носом в волосы подруги, вдохнуть ее запах. Это выглядело очень трогательно. Я порадовалась, что Макар не стал с Машей ругаться из-за меня. Отпустив подругу, он тряхнул головой и посмотрел на мой дом. Макар перевел взгляд на меня. Глаза были еще мутны и пьяны от усталости, но гонор вернулся. «Я не пойду к нему», — начал Макар. Я махнула на него рукой, предлагая заткнуться и не договаривать очередную глупость. «Его там нет», — сказала я, перебив сына. «Пошли». Чтобы не обсуждать этот вопрос, я предложила Маше. «Маш, может, ты тоже поднимешься? Поужинаем?» «Нет, спасибо. Мне домой надо. И вам надо побыть вдвоем». Меня обожгло изнутри ее заботой и пониманием. Кажется, Макар не просто так повзрослел. У него отличный пример перед глазами. Сделав шаг назад, я раскрыла руки, и мы с Машей обнялись. Никогда не любила физически контактировать с малознакомыми людьми, но эта девочка стала мне родной за вечер. «Доброй ночи, Марина Борисовна! Увидимся!» — попрощалась она и прыгнула в машину. «Напиши, когда берешься», — попросил Макар. Маша кивнула ему и была такова. Таксист увез девушку, а мы остались. «Давно вы подружились?» — спросил Макар. Я слишком злилась на него, чтобы ответить нормально. К тому же не уверена, что обычный честный ответ устроил бы Макара. Поэтому я прикрылась нападением как лучшей защитой. «А давно ты игнорируешь существование антиперспиранта?» Макар попытался себя понюхать и сморщился. «Я не игнорирую. Просто он не помогает. Ты что-то говорила про ужин и постель». Нащупав в сумочке ключи, я мотнула головой в сторону двери подъезда. Мы поднялись. Только в прихожей я заметила у Макара в руках пакет. Он поставил его на пол и спросил. «Можно помыться?» «Нужно», — заверила я его и пошла в ванную, показывая дорогу. Сын последовал за мной со своим пакетом. Слава богу, Макар не изменял своим чистоплотным привычкам. Из пакета в ванной он достал чистую одежду, белье. «Я обычно переодеваюсь после смены», — объяснил он. «Но сегодня нас всех должны были подвезти домой на рабочем автобусе. Решил не париться». «Понятно», — буркнула я и оставила его одного. Пока Макар мылся, я разогрела плов, нарезала салат из овощей и заварила чай. Двухметровый ребенок вернулся из душа вкусно пахнущим и почти бодрым. Я усадила его за стол, положила еды и молча смотрела, как Макар буквально впитывает в себя ужин. Он почти не жевал, заглатывал еду, как удав добычу. Я не могла не спросить. Когда ты ел в последний раз? Утром, ответил он, нехотя переводя дух. А горячие? Вчера макароны, отчитался Макар. Доширак? Не, отец лапшу варил. Доширак это дорого. Я не стала комментировать эту историю. Боялась, что сорвусь на крик, упреки и оскорбления. Не хотелось портить тихий вечер с сыном. Я пожирала Макара взглядом, как он пожирал еду. Жадно и без остановки. Мои глаза и сердце скучали по этому наглому мальчишке. Чем меньше становилось еды на столе, тем больше Макара клонило в сон. Он клевал носом, допивая чай с печеньем. Никаких разговоров нам сегодня точно не пережить. Едва он закончил ужинать, я отвела сына в гостевую спальню. Кажется, Макар потерял сознание, едва его голова коснулась подушки. В отличие от него, я не чувствовала усталости. Сна ни в одном глазу. Взглянув на часы, увидела, что сейчас всего 9 вечера. Неудивительно. Пока я раздумывала, стоит ли позвонить Дану, он сам набрал. Не в силах хранить тайну, я ему сразу все выложила. Старалась не слишком описывать стройку. За эти подробности мне бы точно влетело. Дану действительно не понравилось, что мы с Машей ездили вдвоем. «Жаль, что меня не было рядом», — проговорил он. «Боюсь, тогда Макар не поехал бы». Дан вздохнул. «Не представляю, как ты справляешься с этими качелями, Марин. Тебе постоянно приходится выбирать то его, то меня». Вздохнув, я призналась. «Я выбрала себя, Дан. Но и при таком раскладе не собираюсь наблюдать, как Сергей эксплуатирует моего ребенка. Крепостное право закончилось». «Согласен с тобой полностью. Странно, что Макар повелся на эту историю. Неужели назло нам с тобой?» Теория Дана, к сожалению, имела смысл. «Боюсь, что так и есть. Хорошо, что Данияр видел и светлое будущее. Но он ночует в нашем доме. Может, и переехать согласится?» «Хорошо бы». «Вы не говорили об этом?» «Мы ни о чем не говорили. Он поел и вырубился». «Жесть». «Завтра будем говорить. Могу я взять отгул?» «Конечно». «Спасибо тебе большое. Надеюсь, я смогу не орать». Дан хмыкнул. «Сочувствую парню заранее. Ты в гневе страшна и сурова». Я хихикнула от его дразнилок. «Ох, прекрати! Ты сам как? Переговоры прошли удачно?» «Прошли, бог с ними!» — беспечно отшутился Дан. «Если честно, я тоже засыпаю». «Опять не вздремнул в самолете?» — догадалась я. «Работал. Пойду лягу». «Давай. Спокойной ночи. Люблю тебя». «И я тебе, родная». Чмокнув в трубку, Дан сбросил звонок. Мне снова стало тяжко. Я помыла посуду и попыталась лечь спать. Уснуть удалось быстро, но я вскакивала каждый час и бегала проверить Макара. Мне снилось, что он не поехал со мной после работы, потом, что он сбежал из квартиры, а под утро приснилось, что к нам приехала Маша. В общем, я встала в 6, разбитая и уставшая. Макар продрых до обеда без задних ног. Чтобы не сойти с ума в тихом ожидании, я напекла блинов, нафаршировала их, сварила суп и немного поработала. Дан разрешил мне пропустить день, но коллег это не остановило. У меня все равно нашлись дела, которые я могла решить удаленно. Макарка явился на кухню заспанный, помятый и трогательно родной. Я не сдержала эмоций и разрыдалась. Ледяное сердце подростка растопили мои слезы. Макар обнял меня, положил подбородок на мою макушку и сонно промямлил. «Брось, мам, перестань». Выплакавшись в его майку, я с трудом успокоилась и сказала. «Так скучала по тебе, малыш». «Я тоже, мам», — неожиданно признался он. Я вытерла нос и отпустила сына. Макар растрепал волосы и спросил. «Найдется лишняя зубная щетка?» «Конечно». Я поспешила в ванную, чтобы достать щетку из стратегического запаса. Дан всегда имел такой в шкафчике. Макар зашел вместе со мной и застыл в неестественной позе. Я не сразу поняла, почему. Но, проследив за его взглядом, поняла, что он рассматривает полку, на которой стояли наши с Даном электрические щетки. Макар хотел спросить, но не решался. Я тоже не стала ничего ему говорить. Читать мысли — дело неблагодарное, в моем случае даже опасное. Но какие-то невысказанные предположения повисли между нами. Разумеется, дело касалось Данияра. Чтобы не обострять напряжение, я спросила. «Блинчики разогреть?» «Со сметаной?» — с надеждой спросил Макар. «И с мясом?» Он закатил глаза от удовольствия и энергично закивал. Я вернулась на кухню. Макар пришел умытый и бодрый. Он сел за стол. Я не удержалась и погладила его влажные после умывания волосы. «Какой у меня красивый мальчик вырос!» И снова мы не разговаривали, пока он уничтожал еду. Когда ребенок насытился, я налила ему и себе кофе, села напротив, спросила аккуратно. «Может, пора признать, что поселиться у отца — это ошибка?» Я была готова к отрицанию, но Макар не стал открещиваться от очевидного. «Да, он редкий мудак», — подтвердил сын. Я прикрыла глаза и толерантно заметила. Даже если и так, не обязательно использовать столь мерзкую лексику, особенно по отношению к родному человеку. «Брось, мам, ты не так о нем говорила при бабуле». Я вытаращила глаза, и Макар пояснил. «Это давно было, в детстве. Вы думали, что я сплю. Так что насчет отца я без иллюзий априори». Но все равно переехал к нему и танцевал под его дудку. Макар поморщился и покачал головой. Ему очень хотелось поспорить, но я увидела вчера слишком много. «Сначала мне было интересно», — попытался объяснить он. «До каких пор тебе было интересно? Пока не начал спать на уроках?» Я старалась говорить спокойно, но голос дрожал от сдерживаемой ярости. «Да, примерно в это время стало тоскливо». И когда ужинаешь 6 дней в неделю макаронами? Как в тюрьме. Я не сдержалась. А что было на 7-й день? Картошка? Моя надежда сдохла, не родившись. В воскресенье он бухает и не готовит, сказал Макар. Я застонала и закрыла лицо руками. Ты не психуй, мам. По воскресеньям у меня выходной. Я обычно у Машки тусовался, занимался с ней. Она и кормила. Вернее, повар их. «Ты хоть понимаешь, какая чудесная девушка тебе досталась?» Макар хмыкнул. «Такая чудесная, что настучала на меня матери. Чтобы ты не сдох, дорогой, от тяжелой работы». Он дернул уголком губ и тоже не стал возражать. «Ладно, это смягчающие обстоятельства». «А зачем ты деньги выпускные забрал?» Продолжила я допрос. «Неужели не накопил на подарок с зарплаты?» Макар заерзал и стал ковырять скатерть пальцем. «Макар!» — надавила я. «Он забирает мою зарплату», — нехотя сообщил сын. «Господь всемогущий! Какого черта?» Макар торопливо пояснил. «Квартира в нашем районе стоит дорого. Ему пришлось переехать ближе к школе, и поэтому...» «Поэтому можно эксплуатировать детский труд», — закончила я очень громко. «Нет, Макар, это вообще не следует одно из другого. Он не имел права». «Согласен», — кивнул Макар. «Не ори, мама, пожалуйста». Он потер виски и скривил лицо. «Очень сложно не орать». «Знаю, знаю». Я взяла чашку, но не успела донести ее до рта, поставила обратно. Сейчас совсем не до кофе. «Почему ты продолжаешь работать? Ты умный парень и должен понимать, что сейчас намного важнее учеба, репетиторы и экзамены». Он откинулся на стуле и поднял глаза к потолку. Как будто там был написан правильный ответ. А своего ответа у Макара, похоже, не было. «Не знаю», — сказал он спустя бесконечные полминуты паузы. «Подвести его не хочу». Его интонация была вопросительной, как будто он у меня спрашивал. «Милый, да это он тебя подвел миллион раз. Как ты его подведешь?» «Когда ты говоришь, вроде бы звучит разумно. Мне и самому нравится больше учиться, чем работать». «Аминь». Теперь я не сдержалась и подняла глаза к небу. Макар усмехнулся. Пока у него были хорошее настроение и полный желудок, я пошла ва-банк. «В общем, поиграли в независимость и хватит. Я хочу, чтобы ты бросил работу и переехал ко мне». «Звучит неплохо», — слишком быстро согласился Макар. «Мне нравится твоя квартира. А еще больше, что ты тут одна живешь». Я сглотнула. Вот мы и добрались до главной проблемы. А все так хорошо начиналось. Оказывается, Макар подумал, что это моя личная квартира. Пришлось разочаровать его. «Это не только моя квартира, Макар. Мы с Даном живем здесь. Вместе». Лицо Макара моментально преобразилось. С него стекла вся благодать. Он снова смотрел на меня волком. «Разве вы не расстались?» — спросил он с надеждой. Я покачала головой, разбивая его детские мечты. «Я думал, он иногда здесь бывает», — продолжал подсказывать мне сын решение проблемы. Но я снова его разочаровала. «Мы живем вместе и собираемся подать заявление». Макар потер глаза кулаками и заныл, как маленький капризный мальчик. «Ну зачем, мама? Почему?» «Мы это уже обсуждали, дорогой». «Из-за денег», — стоял на своем Макар. Я поджала губы и не стала в сотый раз говорить о любви, чувствах, желании быть рядом с добрым, надежным мужчиной. Мне стало обидно до ужаса. «А ты с Машей встречаешься из-за денег?» — вернула я Макару его же монету. Он склонил голову и презрительно прищурился. «Ты прекрасно знаешь, что нет», — прошипел он. «Но ты не брезгуешь есть в ее доме? Ночевать иногда?» «Ну и что? Я же не хожу к ней каждый день пожрать, чтобы сэкономить. Мам, что за вопросы вообще? Я люблю Машку. Мне пофиг на ее деньги. Они даже мешают». «Почему же ты тогда не можешь допустить, что я тоже могу любить Данияра, а он меня?» Макар вскочил со стула и заметался по кухне. Он озирался, ерошил волосы, глазел на стены, потолок, в окно, как будто искал ответ на этих поверхностях. Ответа для него не было. Вернее, он был, но Макара такое положение дел не устраивало. «Я просто не могу принять этот факт», — выпалил он в конце концов. «Меня бесит, что он все время вьется вокруг тебя. Даже сам факт ваших отношений адски злит. Я точно не смогу жить с ним под одной крышей. Прости, мам. Не знаю, почему». «А я знаю. Вклинилась я, уже кипя от злости. Ты просто привык, что я всю жизнь рядом с тобой. Люблю только тебя, забочусь только о тебе, интересуюсь только тобой. Вот тебя и бесит, что кто-то еще стал для меня важен тоже». Макар задрал нос. «Считаешь, что я ревную?» — выпалил он с вызовом. «Считаю, что ты обнаглел, дошел до пика в своем эгоизме». Я открыла рот, чтобы наговорить ему еще гадостей, чтобы сделать так же больно, как он делал мне. Но это же мой сын. Да, он сейчас злой, вредный, жестокий и ужасно упрямый. Макар не сможет в настоящий момент принять меня влюбленной в Дана. Нет смысла продолжать ругаться и ранить друг друга. Я сделала глубокий вдох и сказала: «Даже когда я выйду за Дана, я все равно останусь твоей мамой. Это твой дом. Можешь рассчитывать на меня в любом случае». «Я не буду жить с ним здесь», — стоял на своем Макар. «Я не стану тебя заставлять переезжать, но работу свою каторжную ты бросишь». С этим он не спорил. «Хорошо». Мне бы радоваться, но я с трудом сдерживала слезы. Защищая свои границы и права, я продолжала ставить сыну условия. «Деньги за выпускной я сдам еще раз и вернусь во все школьные чаты. Опыт с отцом сложился негативный. Доверия ему больше нет. «Хорошо», — снова кивнул Макар. «Я не буду тебя беспокоить, но соизволь хоть раз в неделю брать трубку или писать мне». «Хорошо». Еще один кивок, который меня не радовал, а ужасно раздражал. Сжав кулаки, я с трудом заставила себя спросить спокойно. «Ты согласишься со всем, что я требую, кроме переезда?» «Да». И что я могла ответить на это? «Ладно». Макар вернулся за стол и спокойно допил кофе. Воздух между нами можно было ножом резать. Тишина была звенящей и давящей. Я смотрела, как Макар закидывает в рот печенье, наливает себе стакан воды из графина. Потерев ладони о брюки, он встал, чтобы попрощаться. «Ладно, я пойду. Спасибо за обед». Он поцеловал меня в щеку и пошел обуваться. Я закрыла за ним дверь и, как робот, пошла мыть посуду. До конца дня я что-то делала по работе, приготовила ужин, запустила стирку. Мой телефон несколько раз пищал оповещениями о добавлении в беседу. Это Макар, как и обещал, вернул меня в жизнь его класса. Когда мои дела и силы иссякли, я села на кровать и разрыдалась. В таком отвратительном состоянии меня нашел Дан, вернувшийся из командировки. Вместо скучающей невесты он получил рыдающую развалину. К счастью, мне достался лучший мужчина на свете. Он даже в душ не пошел, пока я не успокоилась. Дан сидел и обнимал меня. Потом лежал и обнимал меня. Макар отказался переехать. Проницательно предположил он, когда я притихла. Я кивнула и высморкалась. Зато он пошел на уступки. Согласился бросить работу на стройке, заняться учебой, будет брать деньги. Разблокировал мой номер и вернул меня в чаты. Дан причмокнул. Тяжело это ему удалось. Я взглянула на него с укором. «Не злись, Марина. Я с трудом уговорил себя не ненавидеть твоего парня. Ты из кожи вон лезешь, чтобы скрасить его жизнь. А он взамен только обижает тебя. Самое ужасное, что я должен просто наблюдать это безобразие. Ничего не могу сделать с его дерьмом». «Ты можешь быть со мной», — нашла я ему работу. «Хотя я в такие моменты выгляжу паршиво». «Ты всегда отлично выглядишь, а вот мне срочно надо в душ». Дан поцеловал меня в лоб и пошел в ванную. Я последовала за ним. За пару дней успела соскучиться. Я сидела на борту ванны, пока Дан мылся и рассказывал мне о встречах с инвесторами. Мне нравился его голос и интонации, когда он возмущался или говорил что-то забавное. Я любила все в этом мужчине. Дан вытерся, натянул халат и пошел к зеркалу побриться. Я продолжала смотреть на него влюбленными глазами. Когда он закончил и вытер лицо, я не сдержалась и сказала: «Давай уже поженимся». Дан нашел меня взглядом через зеркало. «Ты же хотела подождать, притереться», — напомнил он. Я подошла к нему сзади, обняла за пояс, положила голову ему на плечо. «Мне кажется, все у нас отлично притерто». Улыбкой Данияра можно было осветить всю улицу. Через 2 дня мы подали заявление.